Духи элементов. Во многих культурах, которые существуют в тесной связи с природой, развилось тонкое понимание духовного измерения природных элементов. Там осознают, что элементы — это не только грубый материал природных стихий, но и место пребывания божеств, а также высших и низших духов. В каждом из элементов обитают живые существа. На том уровне учений, который я называю шаманизмом, воздействующие на нас силы считаются по отношению к нам скорее внешними, чем пребывающими в наших телах или умах. Согласно шаманизму, силы природы одушевлены. Духи обитают в реках, деревьях, камнях, горах, водопадах, огне, планетах, небе, долинах, пещерах и так далее. Эти духи связаны с пятью внешними элементами таким же образом, как наше внутреннее самоощущение связано с нашим телом. Какова бы ни была наша философия, обычно мы ощущаем самих себя как бы пребывающих «внутри» в кавычках своего тела. Точно так же озера, деревья и камни — это тела, в которых живут духи. В шаманизме эти существа не считаются умственными проекциями или вымыслом. Они независимы и самостоятельны. Эти нематериальные существа, с которыми у нас бывают контакты, могут относиться к нам безразлично, вредить или помогать. Купив дом или участок земли, мы ощущаем определенное удовлетворение от того, что теперь у нас есть собственная земля. Но на ней уже обитают бесчисленные существа, которые не участвовали в сделке, в результате которой мы приобрели эту недвижимость. Среди них есть бесчисленные нематериальные существа, которых мы не можем увидеть глазами, а также множество материальных, зримых существ — насекомых, птиц и других животных, которые селятся на деревьях или роют норы в земле. В некотором смысле они тоже владельцы этой земли. Как и нам, им приходится бороться с себе подобными, отстаивая свое жилище и охраняя свои границы. Но мы являемся на эту землю и перекапываем их норы, срубаем деревья с их гнездами, истребляем растительность, которая служит им пищей, уничтожаем их яйца и их детей. Как бы вам понравилось, если не весть откуда взявшееся существо вдруг заняло бы ваш дом, разбросало или переломало все ваше имущество, или вообще похоронило ваш дом под слоем бетона? Примерно такой вред мы причиняем другим существам, которых мы видим, а также и тем, которых не видим. Когда мы строим новый дом, духи этой местности будут нам мешать или помогать, что зависит от нашего отношения к земле и обитающим на ней существам. Духи могут вредить нам, насылая болезни, чиня препятствия в работе или взаимоотношениях, воздействуя на наш ум, мешая выполнять духовные практики, ослабляя нашу энергию. В результате мы становимся слабыми, подавленными, возбужденными или приходим в замешательство. С другой стороны, живя с нами в ладу, они могут усилить нашу жизненную энергию, защитить от вредящих нам нематериальных энергий, помочь сосредоточиться на духовной практике и способствовать нашему исцелению. В тибетском языке есть слово «садак», в состав которого входит корень «са», обозначающий элемент «земля». «Садак» означает «дух земли», хотя точнее был бы перевод «хозяин земли». Когда практикующие тибетцы делают что-то с землей, возделывают поле, строят дом или дорогу, они просят на это разрешение у духов земли. Пространство, как и земля, полно существ, материальных и нематериальных. Этот элемент и обитающие в нем существа, как и земля с ее обитателями, существуют не только для того, чтобы мы распоряжались ими по своему усмотрению. Пространство — это основа бытия. Оно населено множеством разнообразных существ, которые живут в нем во многом так же, как и мы. Тибетцы считают, что в пространстве, занимающем угол комнаты, живут тысячи существ, о которых мы ничего не знаем. Кроме нас, элементами пользуются множество существ. Некоторые даже живут в огне и межзвездном пространстве. Наши действия затрагивают других существ, и они, в свою очередь, воздействуют на нас. Тибетцы говорят о существовании восьми классов существ: Синпо, Мамо, Дре, Ракша, Цен, Гьялпо, Дут и Лу. Известно, что у существ каждого класса есть характерный для них внешность, нрав и отношение к людям. Например, Лу — это подземные духи, связанные с элементом вода. Они бывают весьма умны и часто взаимодействуют с миром людей. В Бони считают, что часто именно Лу — виновники болезней и других жизненных невзгод. Считается также, что в мире Лу проповедовался Дзогчен и другие учения, так что от них можно получить наставление. Духов, связанных с камнем, называют Цен. Обычно их изображают в виде красных всадников на красных конях, иногда с красными флагами. В каменистых местах есть много пещер, туннелей, проходов из одной местности в другую. Тибетцы верят, что все это — пути существ Цен, и их нельзя перекрывать при строительстве дорог. Ведь духи могут отомстить тем, кто завалил их путь, и наслать на них боль в области сердца, а иногда и смерть от сердечного приступа. Гьелпо — это класс духов, которые некогда были могущественными людьми, но умерли и переродились такими духами. Гьелпо значит «царь». Иногда они принимают знакомые нам образы людей или животных, а иногда совершенно неведомые. Они предпочитают обитать в замках, где были убиты цари и члены царских семей. В Европе я слышал много историй о привидениях, которыми обычно становятся люди, принявшие насильственную смерть. С точки зрения тибетцев, это могут быть гьялпо. Гьялпо может усмирить сильный практик, который чувствителен к нематериальному миру и знает нужные практики. Когда гьялпо усмирены, часто бывает, что их можно обратить, научить их дхарме и взять у них обещание защищать учение или тех, кто его практикует. Есть духи деревьев и лугов, а также мест сильной энергии, каким бывает, например, центр обширной плоской равнины. Есть духи перекрестков дорог. Есть духи пространства, которые в данном случае не относятся к восьми классам. Их называют намтэл, и они очень волосаты. В Северном Тибете, откуда родом моя мать, есть много таких духов, и местные жители стараются их умиротворять. Часто духи становятся покровителями деревень и отдельных людей, причем такие взаимоотношения длятся не одну жизнь. Духи часто являются в сновидениях, чтобы сообщить что-то тем, кого они защищают. Поскольку духи по отношению к людям могут быть как благожелательными, так и враждебными, лучше проявлять благоразумие и быть осмотрительными с практиками, устанавливающими связь между практиком и духом. В наше время пользуются популярностью воображаемые путешествия с барабаном с целью поисков духов-защитников, могущественных животных и так далее. Хотя обычно это бывает полезным или, по крайней мере, безвредным, есть и такие существа, с которыми большинству людей лучше не связываться. Не с каждым из них стоит общаться. Людей зачастую не слишком заботит, что это за существо, и такая практика может быть опасной. С гораздо большей осмотрительностью люди подходят к выбору партнера по бизнесу или соседа по комнате, чем нематериального существа, которого хотят видеть в роли своего наставника или защитника. В тибетских традициях мы устанавливаем связь с особыми божествами и духами, которые уже хорошо известны. В большинстве наших практик исцеления мы обращаемся к существам, которые были усмирены и согласились быть охранителями, защитниками, наставниками и помощниками в исцелении. В ритуальных текстах обычно есть короткое объяснение относительно того, когда то или иное существо было привлечено к религиозной практике. Ранее оно было диким духом, а потом один из живших в древности учителей его укротил. Имя этого учителя всегда приводится в тексте. Когда духа усмирили, он согласился помогать конкретным образом и был связан обетом. Со своей стороны практик обещал делать ему подношения и посвящать ритуалы. В текстах уточняется, что именно нужно делать. Эти ритуалы передавались от учителя к ученику или от родителей к детям по линии передачи. Когда мы приступаем к этим практикам, мы вступаем в уже установленные отношения с духами, а не начинаем новые. И поэтому в учениях, сопровождающих практику, описываются ступени развития этих взаимоотношений. Я знаю, что многим трудно думать о духах так, как я их описываю. В тибетских текстах упомянуто множество духов, связанных с конкретными местами в Тибете. Я не уверен, что будет очень полезно стараться установить связь с теми духами, живя в Нью-Йорке или Токио. Если мы живем в больших западных городах, нам будет легче думать не о духах, живущих на горных перевалах и в пещерах, а о духах, которые витают на улицах, возбуждая злобу и раздражение у водителей. Когда мы сталкиваемся с агрессивной манерой вождения, лучше всего успокоить дыхание и расслабиться. Иначе окажется, что мы связались с демонами уличного движения. Так или иначе, стоит проявить внимание к существам, обитающих в элементах, и, прежде чем менять что-то в их среде обитания, обратиться к ним с просьбой, чтобы снискать их расположение. А после того, как мы что-то сделали, нужно поблагодарить существ, которых мы побеспокоили. Люди — только один из окружающих нас бесчисленных видов живых существ, и все они хотят счастья и не хотят страданий. Развитие такой внимательности и сострадания — составная часть нашего духовного роста и шаг к осознанию того, что эта планета жива и священна, и что элементы — это не просто природные ресурсы, но основа живой Вселенной. Жить в ладу с миром природы — не только вопрос нашего выживания. Мы знаем, что многим видам ныне грозит вымирание из-за технических достижений современного мира. Но есть и много других видов, тоже пострадавших от нас существ, о которых нам ничего не известно. Не все из них беззащитны, но, несомненно, никто не заслуживает того, чтобы с нашей помощью быть уничтоженным. Представьте, что существо из другого измерения, встретившись с нами, видит только плоть. Допустим, это существо не понимает, что мы живые, наделены разумом и воображением, что наша плоть — вещественный аспект, а жизнь — невещественный. Оно видит лишь плоть, мясо. Вот что происходит, когда мы смотрим на элементы и видим только неодушевленные физические процессы. Мы упускаем священный и живой аспект элементов, духов, которые в них живут и которыми они являются. Когда болезнь гнетет наше тело, страдание поражает наш нематериальный ум, а не только плоть. Точно так же грубые элементы важны для тех, кто в них обитает. Для них разрушение или ухудшение природной среды — все равно, что болезнь тела, и они, как и мы, страдают на нематериальном уровне. Легко пренебречь существованием невидимых духов, но в этом таится опасность. Если мы не принимаем во внимание этих существ, они могут оказывать на нас вредоносное воздействие. Возникают болезни, которые, как считают тибетцы, результат того, что потревожили духов. Мы называем такие болезни болезнями времени. На Западе те же самые болезни могут считаться следствием отрицательных факторов ухудшения окружающей среды, загрязнения, отравления химикалиями и так далее. Одни нематериальные существа знают о нашем существовании, другие — нет. Одни нам вредят, а другие приносят пользу. Они могут быть и союзниками, и врагами, в зависимости от того, какие мы с ними устанавливаем отношения.